Двое рождают трех, а трое – все вещи. Комментаторы и интерпретаторы этой фразы выдвигают множество вариантов ее понимания. Но почти при любом варианте заключительная часть формулы сводится к мифу о Паньгу. Не вдаваясь в детали споров, стоит заметить, что первоначальная креативная триада, которая способна породить все сущее, трое порождает все вещи, сводится в философском даосском трактате, скорее всего, к дао, де и ци. О дао и де речь уже шла, они близки к древнеиндийским брахману и атману. Что же касается ци, то это нечто вроде жизненной силы, то есть великая первосубстанция, которая делает живым все живое, сущим все сущее. В какой-то мере ее можно сопоставить с индобуддийскими дхармами, комплекс которых и есть жизнь, нечто сущее. Но еще больше первосубстанция ци напоминает пурушу. Понятие пуруша в древнеиндийских текстах неоднозначно и чаще всего сводится, как о том уже шла речь, к духовному началу живого. В этом и сходство его с ци. Страница 314. Однако уже в Ригведе зафиксирован миф, согласно которому именно первогигант Пуруша, распавшись на части, дал начало всему, от земли и неба, солнца и луны, до растений, животных, людей и даже богов. Стоит добавить к этому, что другой древнеиндийский космогонический миф, о котором упоминалось в главе об индуизме, исходит из того, что мир был создан находившимся в космическом яйце Брахмой. Даосский миф о Паньгу, зафиксированный в послеханских текстах 3-4 века, вкратце сводится к рассказу о том, как из космического яйца, две части скорлупы которого стали небом и землей, вырос первый гигант, чьи глаза стали затем солнцем и луной, тело почвой, кости горами, волосы травами и тому подобное. Словом, из первосубстанции Паньгу было создано все, включая и людей. Идентичность Паньгу и Пуруши давно была замечена специалистами. Похоже на то, что та самая мысль, которая в сухом трактате выражена формулой «трое рождают все вещи», и которая явно восходит к идее о первоначальных Брахмане, Атмане и Пуруше, в китайском варианте, скорее всего, к дао, де и ци, в популяризировавшемся даосами мифе о Паньгу была изложена доступным и красочным языком. Вторичность этого мифа, то есть заимствование его из мифологических построений брахманизма и индуизма, лишний раз ставит вопрос о том, что мистика и метафизика даосов по меньшей мере частично восходят к внешним истокам. Впрочем, это никак не помешало тому, что на китайской почве даосизм как доктрина, независимо от происхождения тех или иных его идей, с самого начала был именно китайской религией. Крестьянское даосское восстание желтых повязок. Конец династии Хань был ознаменован в Китае кризисом и политическим упадком, отягощенным еще и стихийным бедствием эпидемии, во время которой даосский маг Джан Цзюэ прославился в народе тем, что чарами и заклинаниями излечивал больных. Огромные толпы обезумевших от горя и бедствий людей повалили к нему, и вскоре маг оказался во главе могущественной секты, почти по-военному организованных ревностных последователей новой религии. с головокружительной быстротой даосизм из респектабельного учения придворных алхимиков и проповедников бессмертия превратился в знамя обездоленных и угнетенных. Страница 315. В даосском трактате «Тайпиндзин. Книга о великом равенстве» теоретически обосновывалась политика и практика апеллировавших к массам даосов. Как это не раз бывало в истории, новая религия заявила о себе мощным революционным взрывом, восстанием желтых повязок. Секта Джан Цзюэ ставила своей целью свержение существующего строя и замену его царством великого равенства Тайпин. Хотя конкретные очертания этого царства представлялись лидерам секты весьма смутно, требования обездоленного крестьянства были учтены ими в первую очередь. Джан Цзюэ и его помощники провозгласили 184 год, год начала нового 60-летнего цикла, игравшего в Китае роль века, началом эпохи нового желтого неба, которое принесет миру радость, счастье и навсегда покончит с эрой синего неба, ставшего символом зла и несправедливости ханьского времени. В знак своей приверженности новым идеям повстанцы надевали на голову желтые повязки. План восстания стал известен властям. Начались жестокие преследования сектантов. Вскоре их преждевременно поднятое восстание было подавлено, а оставшиеся в живых последователи погибшего Джан Цзюэ бежали на запад, где в горных пограничных районах Китая действовала другая мощная даосская секта Удо Мидао во главе с Джан Лу, внуком знаменитого даосского мага Джан Дао Лина, который считается основателем даосской религии. Усиленная остатками восставших секта Джан Лу, вскоре, особенно в связи с окончательным крушением династии Хань и началом эры межвластия, периода южных и северных династий, 3-6 века, превратилась в фактически самостоятельное теократическое образование, сумевшее добиться определенной автономии. С ним впоследствии считались официальные китайские власти. Теократическое государство даосов. Государство даосских пап-патриархов, передававших свою власть по наследству, просуществовало в Китае вплоть до недавнего времени. 63-й даосский папа из рода Джанов